Алло. Добрый день, Святослав Викторович. Добрый день. Это Гребешок. А зачем ты мне названил? Вы вернулись? Вы отдыхали где-то? Ты мне не звони больше. Почему? Алло, я слушаю вас. Доброе утро, Святослав Викторович. Кто говорит? А за что вас забрали в больницу? Зачем? А что ты решил в больницу, дурак, блядь? Я ездил на море, блядь, а в больницу. Да, алло. Здрасте. Да, здравствуйте. А можно у вас мед на дом заказать? Можно. И трубочку дайте, я ему объясню все. Сейчас. Это вот от Гребешка. Гребешок, это внук у вас, да? Нет, внук никакого. Это пидор, который названивает, блядь, и с пятки играет. Ты какой мед ты принес? Это что? Вот это. Ну, смотрите, подмой свой мед. Спасибо. Ну, пока. Так, есть у вас внук, нет? Внучки две, с 11 камерами. Алло, алло. Да, дайте ему трубочку, он не может понять. Нахуй, нахуй пошел, приду. Вот видите? Он не может... Нет. Дайте трубочку, он не может, не может понять. Нет, это я так не буду показывать. Мужчина. Это что-то не... Это все игра какая-то. Нет, покажи мясо, если снял. Я просто вот мне... Я привез, покажи мясо. Покажи мясо, покажи мясо. Пошли, я тебе мясо. Алло, алло. Алло. Алло, да что он хочет? Это вот дедушка у вас, что ли? Да, да, да. Святослав Викторович. Как? Святослав Викторович его зовут. Правильно? Да, пошли. Добрый день. Добрый, говорите. Слава, ты Гребешок. Ну, ты мне нахуй не нужен, Гребешок. Почему? Да никаких секунд, пошел ты в офис. Алло. Ну чего от меня отказался? Не звони сюда, я бы на твой нахуй. Почему? Ну нахуй ты мне обосрался. Ты же мой друг. Какой ты нахуй друг? Ты, блядь, враг нахуй, сука. Враг народа, сука, блядь. Вот. Ты что, еще живой, Слава? А ты почему живой, пидор, веренный? Почему не повесился, сука? Так что ты... Должен был это сделать еще месяц назад. Так повесь меня, господи. Веревку, ёпта, покупай, я тебе смажу. Алло. Алло, здравствуйте. Что вы хотели? Что вы хотели? Алло. Да, говорите. Мне сказали, что вы хотите веревки. Что? Мне сказали, что вы хотите купить веревку. Нет, а ты вы должны купить за свои деньги. Я ее только намылю для вас. Доброе утро, Святослав Викторович. Доброе утро, кто говорит? Ну, это Черепашка. Мне хоть звонить сюда. У меня к вам информация. Да, я слушаю вас, Слава. Ты свои черные зубы почистил уже? Слав. Ты стране свою отмывай давай, готовься. Потому что мы тебя точно посадим на кол. Когда? Да. Ты Гребешок. Ты возьми справку, что у тебя нет СПИДа, потому что собаку боимся заразить, блядь. Заразишь нахуй еще собаку нашу, блядь. Какая порода у собаки, Слава? Порода овчарка. Восточноевропейская, блядь, она тебя будет пользоваться. Так мамочка же овчарка. Да, я слушаю вас, алло. А кто у тебя там верещит? Это тебя ждут с нетерпением. Уже, блядь, говорит, когда же он приедет, сладенький наш. Дай адрес. Мы тебя будем пользовать, очень даже ты будешь доволен. Да, я слушаю вас. Твоя жизнь ни к чему. Ну, слушай, ты смелый, мальчишки-мальчишки, оставь свой домашний телефончик-то. Я к тебе в гости как-нибудь нагляну, блядь. Слава, мальчишки-мальчишки? Я посмотрю, как ты будешь сраться, блядь, на глазах и ссаться одновременно. Вот будет картина, блядь, Репина. А снимешь на видео? Алло. Это мальчишки-мальчиш. Ну, ты не звони сюда, мальчишки-мальчиш. Почему? Возьми бочку варенья и корзину печенья, лопайся на здоровье. Алло. Слава, у меня нет бочки варенья и корзины печенья. Где взять? Тебе нужно, знаешь что, ебать хуй в жопу совать, потихоньку вынимать, вот тогда ты будешь понимать, где это все берется. Что делаешь, Слав? Слушай, ты очень назойлив, ей-богу, блядь, как комар, нахуй, честное слово. Так я ж комар. Ну тебя прихлопнуть тогда надо, ептать. Ты, короче, на зиму все, на зиму все засыпает, ептай. Прибей меня, прибей. Что? Слава, прибей меня, как комара. Живи, хуй с тобой, зимой сам замерзнешь. Алло. Здравствуйте, алло. Вячеслав Викторович. Кто говорит? Кибальчиш. А, Гребешок. Да. Что ты звонишь? Ну, знаешь, как ваше здоровье? Прекрасно. Моими молитвами, да? Что? Моими молитвами? Исключительно только. А вы за меня тоже радуетесь? Все, давай, за тебя я чай сейчас выпью, пока. Алло. Вячеслав Викторович. Ну ты заебал, блядь, там Кличко с каким-то гуталином дерется, блядь, не даешь посмотреть до конца, ебаный твой нюх. Это повтор боя, Славик. Блядь, ты разъебу твою в горе мать, ты мне только результат сейчас скажи, Тибор, блядь, это убью нахуй. Алло, я слушаю вас. Доброе утро, Вячеслав Викторович. Кто говорит? А за что вас забрали в больницу? Зачем? А что ты решил в больницу, дураёб, блядь, ездил на море, блядь, в больницу. Да, что надо? Что у вас здоровье, мы беспокоимся. Все прекрасно. Я ездил на море Азовское. Не, а соседи сказали, что у вас в больницу забирали, и у вас вчера такой голос был больного человека. Да я охуел ты что ли, ёпта, я тебя переживу, сейчас на твоих поминках попляшу. А вы к друзьям ездили? Ну, естественно, а как же иначе? А почему так быстро вернулись? Ну, так, я поехал всего там на несколько дней, так надо. Ага, я понял. А почему вчера такой угнетенный были? Ну, вовсе не угнетенный, нормально все. То есть все у вас хорошо, да? Можно вам названивать? Нет, звонить не надо. Почему? Вы, дело в том, что мне с вами неинтересно разговаривать. Я тебе объясню. Как это? Вы для меня неинтересны, как собеседники. Так у нас же много часов разговоров уже на разные темы. Да хуй бы, чего бы ни было. Мне с вами не интересно. А нам с вами интересно? Ну, просто неинтересно и все. Вы примитивные люди, абсолютно неэрудированные. Святослав Викторович, а помните... Ума, как говорят, на три залупы вместе связаны. Святослав Викторович, помните, я вам звонил, вы сказали, что смотрите Кличко. А кто победил тогда? Кто-кто? Ну, я звонил, а вы мне сказали, что... А, ну кто? Ну, естественно, Кличко там затроша остановили. А-а-а. Негра завалилось. Завалил, да? Да. А что там в мире легкой атлетики слышно? А мне же недавно были соревнования, там, и бол, вот это вот... Ну, такие промежуточные, типа Кубка мира, я так думаю. Ага. Сейчас это делают. Кто побеждает в этих соревнованиях, получает килограмм золота. Угу. Вот. А ты что, не знал об этом, что ли? Нет. Я же ни разу... Ну, атлетика это королева спорта, ёптая мать. Ну, без короля, между прочим. Как это? А футбол что, не королева спорта? Да, футбол для примитива, для дураёбов. Святослав Викторович, а вот там давали, говорит, килограмм золота, а бочку варенья и печенье, корзину не давали? А это уже они покупали на свои. На свои, да? Да. Я понял. Святослав Викторович. А что вам заказать на дом? Чего вы хотите? Вы же понимаете, вы гоняете людей впустую. Я, естественно, кого нахуй посылаю, кого вежливо посылаю обратно. Это бесполезный вариант. Как впустую? То, что мне нужно, я все покупаю сам. Если хотите мне помочь, перешлите на мой адрес через почту, деньгами помогите. А какой адрес? Ну, вы же знаете прекрасно, что ты прикидываешь. А, я думал, веб-мани. Святослав Викторович, а вот... насчет собаки-мамочки, как вы к нему домой ходите? Ну, ходите, вы же не любите собак. Ну как, он вас сожрет нахуй, и все яйца откусит, и пиздец, и вы будете сами виноваты. Ой, жестокий вы человек. Что жестокий? Это реальность. Вы же досаждаете мне, теперь и Саше там и прочее. И имейте в виду, вам так, блядь, руки садят. Возьмем Шишков точно, блядь, в этой жизни, блядь, много пострадает. Слушай, так это мы я вам даю гарантию. Вот, понимаете, мы с любовью к вам, а вы нам полстакана красного не нальете никак. Ну, я ж сам не пью, вам не советую. Теперь борьба с этим ведется. Вы перестали пить? Не сочтено, что тебе 21 года нет, тебе даже пиво нельзя, и сигареты тебе не продадут. Это по американским правилам. А у нас перевели, я вот читал сейчас в магазине, был написано. Серьезно? Да, вот был в этом, в нашей в атаке в магазине. Я думал, 18 только. Ничего себе. Нет, там четко все прописано, блядь, будьте любезны. Ну мне больше, так что вы можете мне налить. Ну все равно у тебя, блядь, как говорят, бесполезно лечить. Тебе можно пить сколько угодно. Как это лечить бесполезно? Ну до тебя не доходит, нихуя. Я тебе не звони, не беспокой, блядь, ты звонишь, не беспокой. Так мы же с вами собирались... Значит, у тебя шкатулка что-то такое сломалась, если... Так мы же с вами собирались потомство одно, ну как бы, с вашей доченькой я хотел же оформить отношения. Ну вот, отношения ты оформишь с собакой, кстати. Я тебе советую ее полюбить. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, а почему вы не любите Аркашу? Какого Аркашу? Ну вот вы не здоровы с ним. Ну это, походу, сын этого, Саша. Да я только что с ним видел, с ним. Он наоборот очень любезный парень. Серьезно? Просто вы же вроде с ним не здороваетесь. Здрасте, я ваша тетя. Что ты взял-то? Серьезно? А как же замечательный мальчик, очень культурный, общительный. А вы ему наливаете? Кстати, он, блядь, вами недоволен вашим поведением. Что, серьезно? У меня очень большие связи, у меня большие связи есть там, имейте в виду. Вы, блядь, тебе нажили хуевого врага. Святослав Викторович, а вы когда избивали грузчиков, он тоже бил или вы в основном? Да мы с ним били, мы просто их заблокировали, нахуй, и все, и тормознули, и сдали милицию. Ага. А вот... Хули что... бить так? Они и так богом обижды хуем пришиблены. Святослав Викторович, а Аркаша уже занялся Шишковым? Что? Аркаша занялся Шишковым? Ну, Аркаша знает, я ему передал все телефоны этого Шишкова. Я думаю, там тоже в процесс пойдет с другой стороны. Ну, вы ищете только Шишкова, то есть Гребня больше никого не ищет. А, ну ты же свой домашний телефон не оставишь, я бы тебя нашел. Так на я... бы, верю, люди мои нашли бы, притащили ко мне нахуй сюда. Так я же давал сочинский свой. Да ты фуфло мне давал, я бы наверное. Почему? Что вы взяли? Да потому что это фуфло все. Это неправда. Это все фуфло. Вы даете только фуфло. А Шишков сразу попался, он, блядь, по полной программе будет отвечать. Угу. Святослав Викторович. Вот хуй прятки играет, долго не наиграется. Я вот думаю весной поехать в Москву. Можно будет к вам в гости зайти? Да хуй нахуй ты мне сразу. Нет, так я возьму ухо. Я гостей не принимаю, тем более от пидорасов. Ты что, блядь? Вот это самая хорошая рекомендация только для собаки. Кстати. Что? Я тебя в тону руку к себе. Что у вас собачья тема как-то развита сильно? Нет, ну я тебе вот там друзей можешь все искать. У вас ничего? Не звони больше, все. Не было с ней ничего. Все, давай, достаточно, пока. Да, я кучу за собой. Святослав Викторович, а вы разберетесь с Жанной за клевету? Вот, она сказала, что вы в больницу уехали. Алло. Слав, ты разберешься с ней? Слушай, ты, петух, ты мне скажи, пожалуйста, тебе что, в детстве яйца велосипедом, что ли, передавили, нахуй? Что ты вот этой хуйней занимаешься? Мотоциклом. Мотоциклом. Мотоцикл, ну тогда я тебя понимаю. Потому что у тебя основной инстинкт, блядь, отсутствует. Ты, блядь, какой-то инфантильный, нахуй, для буду. Вот. Такой хуйней заниматься нормальный человек в возрасте не можешь. Как это? Не может. Ну не может нормальный человек вот этой хуйней маяться. Почему? Блядь, это со здоровьем и порядком. Ты же интересный. У тебя основной инстинкт отсутствует. У тебя, понимаешь, блядь, у тебя инфантильные мозги, инфантильные вообще состояние здоровья. Ты интересный человек, я набираюсь у тебя опыта. Алло. Святослав Викторович, здравствуйте. Добрый день. А вот скоро Новый год, и мы все собираемся вам скинуться на подарок. Что вы хотите? Главное, чтобы у меня не беспокоили. Нет, ну а финансовый какой подарок? Физический? Ну я по почте, почтовым переводом пересылайте мне как помощь пенсионеру. А по сколько с каждого человека примерно? А? По сколько с каждого человека примерно? Ну там сами разберетесь. Ну вы сколько бы желали? Это дело, как сказать, вопрос некорректный. То есть вы примете помощь, да, я так понял? Что? Вы от пидорасов примете помощь, да? Ну от пидорасов что, Слава? Когда паршивавцы хочет шерсть стеклок. Но если мы вам дадим денег, вы нам нальете туда пол стакана красного? Что вам? Если мы дадим вам деньги, вы нам нальете пол стакана красного? Ну, если, так сказать, в этом буду убежден, что это необходимо, то придется тогда во втором дыхании вам налить полстакана красного. А, то есть все, договорились тогда, да? В первых числах января, да? Что, только не беспокойте меня по телефону, особенно по ночам, все. Я слушаю за собой. Святослав Викторович, я забыл спросить, а когда день врача? Он летом бывает. Какого? Июня, я забыл. 20-20 числах июня. А вы не отмечали, да? Что? Вы не отмечали? Ну что значит отмечал, не отмечал? У нас сейчас включают коллеги, выпивали рюмку водки. Так вы же не пьете? Я не пью. Так. Коллеги, я могу пьющему налить рюмку водки? Или коньяка? А вы сами чай пьете, да? Там пью чай, кофе. А у вас болезнь какая-то, вы не пьете из-за нее? Что? Вы болеете чем-то, не пьете? Ну, не хочу, не нравится уже. Я свою бочку выпил, а сейчас хороших напитков не купишь, а эти за те деньги, которые дают, это пропадено пропадом. Я всегда не привожу напитки. Там три раза дешевле порой. Серьезно? Да. Ничего себе. А что именно привозите? Я привожу кальвадос, французский коньяк и вискарь хороший. Ну, там дарю потом. Ну, по чуть-чуть пьете, да, по чуть-чуть? Ну, естественно, в меру знаю. Я понял. Святослав Викторович, а вот такой вопрос. А вы общаетесь с женой своей младшенькой доченьки? Я со всеми общаюсь, кроме второй жены, которая умерла. Не, просто вы плохими словами говорили о жене, поэтому я подумал, что не общаюсь. Нет, у меня жена есть, мы с ней видимся, встречаемся, общаемся, это то, почему, а как иначе. А что вы это ее хуями покрываете? Кого? Жену свою. Что ты взял? Ну, вы говорили, что она воспитательница, это самая блядская профессия. Это которая умерла, которая умерла. Самая блядская профессия, это учителя и вот воспитательница детства. А почему? Ну, шалавы туда в самом идут. Как это шалавы? Ну, ты знаешь, я же такой шалаву, что ли. А почему вы так решили, что шалавы? Ну, потому что я знаю изнутри ситуацию. Нет, ну, если у вас один пример, это не означает, что все шалавы? Ну, не все, а 90%. Да, ну, это не может есть, плохо быть. Есть и порядочные. Святослав Викторович, а почему вы жене, как бы она уже ушла из этого мира, плохо говорите? Нельзя же о умерших говорить плохо. Ой, да ладно, я имею право. Потому что мне человек насрал столько больше цистерны. А что вам сделали? Ой, все, давай, не звони сюда больше. Ну, да, я слушаю. Святослав Викторович, здрасте. Добрый день. А вот можете сказать с высоты вот столько прожитых лет, вот в чем смысл жизни? Постижение божественной истины. А как это? Карл Маркс сказал в борьбе, ну с кем и как. Ну то есть мы с вами боремся, а вы с нами, да? Постижение мира. Постижение мира, постижение истины, так сказать. Она истина неисчерпаема. Ее постигать, как говорят, жизни не хватит. Угу. То есть смысла нету? Не моей, не чьей. То есть человечество обречено на постижение истины, углубляться в истину. Угу. Святослав Викторович, а почему вы не хотите познавать мир? Вот, например, вы в Украину не хотите ехать? Ну, во-первых, я посетил Украину только потому, что там меня согласили с Сумчиком. Что-что-что? Вас плохо слышно. Бьет гейзер из глубины 1500 метров, там солевой раствор, температура свыше 50 градусов. Это где? Очень лечебный, по-моему, это в Генически. Ага. Туда приезжаешь, когда за звездное небо, луна, садишься в эту воду, бьет эта труба, вода очень горячая, долго не посидишь, больше 20 минут я не выдерживал. Угу. Зато на второй день у меня прошла поясница. Ничего себе. А у вас проблемы с поясницей, да? Да. Ну, у меня травма была в свое время, в детстве с дерева упал. Это вы плохо ходите, да, или что? Я прекрасно хожу, но поясничка иногда побаливает. А вы пояс, наверное, куда-то одеваете, да? Нет, это бесполезно, все это хуйня все. Хуйня, да? Нужно знать, что можно делать, то, что нельзя, заниматься физкультурой, гимнастикой. Такой, ну, лечебной, конечно. Угу. Тяжести не поднимать большие. Еще то есть в тренажерный зал ходить нельзя, да? Ну нахуй нет, ну можно ходить, но у меня для этого все дома нет. А что у вас есть? У меня много чего есть, все пока. Ты знаешь, или вкус, что ты был в больнице? Не понимаю тебя. Ты был в больнице на самом деле? Ну считай так, я ездил в Генический город, в Украину. Куда? Генический такой, на Азовском море город есть, ебаный город. А почему соседи говорят, что ты был в больнице, объясни мне? У соседей спрашиваю, ебаный в рот, если соседи меня отчетят.